Глава 22. О разговоре с искателем и реалиях пустоши. В кабак мы с Йо-Йо пришли как раз вовремя, хотя я думала, что опоздаем. Репетиция слегка затянулась. Мне нравилась суровая песня Дарила и то, как он ее исполнял, но чего-то не хватало, чего-то, что сделало бы этот номер по-настоящему запоминающимся. «Хороший парень», — вздохнула рядом Лайза. Она продолжила ходить вместе со мной на репетиции и иногда давала отдельные советы. Когда он поет, кажется, что за его спиной стоит весь род. «Точно!» — воскликнула я, озаренная идеей. «Нужен хор!» «Что?» — Лайза посмотрела на меня с удивлением. «Нужно поставить за его спиной хор, который будет подпевать», — объяснила я свою идею. «Тогда песня приобретет объем». «По-моему, тогда она будет звучать, как песнопение в храме всех богов», — скептически посмотрела на меня магистр. «А мне кажется, стоит попробовать». Загорелась я азартом и тут же отправила Кайла с Леоном за вокалистами, которые не прошли отбор. Скоро десяток адептов собрались за спиной здоровяка Дарила. И только тогда я поняла, какую глупость совершила. Научить их петь хором оказалось той еще задачей, а учитывая, что на все про все у нас осталось всего несколько недель, неподъемной. Но ребята загорелись идеей, и поворачивать назад было нельзя. Если бы не запланированная встреча в кабаке, я бы занималась с ними гораздо дольше, но следовало торопиться. «Добрый вечер, магистр Птичка!» Хорос встал из-за стола, приветствуя меня. На его суровом лице появилась улыбка. Заметил он и Йо-Йо на моем плече. «А это кто у вас?» «Добрый вечер, Хорос. Это Йо-Йо, мой питомец!» Улыбнулась я в ответ и обратила внимание на заставленный снедью стол. «Наверное, в прошлый раз мы на всю нашу компанию заказывали не намного меньше». «Вы еще кого-то ждете?» «Что? Нет». Еще шире улыбнулся искатель. Это трактирщик расстарался, когда ему сказал, с кем сегодня буду встречаться. Мои брови взметнулись вверх, и Хорос пояснил. «Он жаждет пригласить вас выступить в его кабаке еще хотя бы несколько раз. В прошлый раз вы слишком быстро и незаметно ушли. Он не успел к вам подойти с этой просьбой». «Даже так?» Я села за стол и невольно сглотнула. «Фу!» Фыркнул Йоши и, перебравшись на стол, начал обнюхивать еду. «Приятного аппетита!» — сел Хорос. Он тоже был голоден, и мы, не сговариваясь, отложили беседу до конца ужина. Трактирщик расстарался. Все было очень вкусно. А фирменные ребрышки и без пива заходили отлично, хотя полная кружка стояла рядом. Чувствую, я еще не скоро прикоснусь к этому коварному напитку. Хватило прошлого раза. Когда мы наелись, а Йо-Йо задремал у меня на коленях, Хорос позвал подавальщицу и попросил принести другой напиток. Он сам разлил его по кружкам и поставил одну передо мной. «Эйлин, попробуйте местный взвар. Вам должно понравиться. Он готовится с добавлением трав пустоши. Такой даже в столице не делают». И с удовольствием сам сделал первый глоток. «С добавлением трав из пустоши?» — переспросила я. «А что вас так удивляет? Искатели часто туда ходят, они травы и приносят». «Просто я замялась. Я думала, вы только монстров убиваете». «И это тоже», — улыбнулся он. «Но бывает, что за выход ни одного не встретишь. Зато травы и ягоды пустоши имеют весьма интересное свойство». «Про ягоды я слышала и даже пробовала. Они вкусные и прекрасно бодрят, но в столице они очень дорогие». «Так и есть, а травы придают взвару особый вкус и укрепляют здоровье. Говорят, употребление такого взвара очень благоприятно действует на магов и их каналы, но утверждать это не буду. Мне просто нравится напиток». Хорос снова отпил немного. «Такие травы покупают в основном алхимики и лекари для своих зелий и декоктов». Заинтригованная, я попробовала разрекламированный взвар и не смогла не оценить его кисло-сладкий вкус с фруктовыми нотками. Было и кое-что еще: легкая ореховая горчинка, которая понравится не каждому. «Вкусно, но на любителя», — вынесла я вердикт. Хорос внезапно расхохотался. «Я тоже так говорил, но скоро именно эта горчинка и будет ассоциироваться у вас с приграничьем. Я удивлен, что вы не попробовали этот взвар раньше». «Никто не посоветовал», — улыбнулась я. «А в академии нас изысками из пустоши не балуют». «Понимаю», — кивнул Хорос. Я ждала, когда же он начнет разговор, ради которого меня позвал. И искатель не разочаровал. «Так вот, пустошь. Иногда в ней бывает тихо и почти мирно. Собирай травы и ягоды, копай корешки, и ничего с тобой не случится. А иногда можно наткнуться на тварей почти у самых сторожевых башен. Хуже всего то, что они умеют прятаться под иллюзиями. И если раньше на такие иллюзорные засады можно было напороться только в глубине пустоши, то теперь мы попадаем в них гораздо чаще». Хорос нахмурился. «У нас в последнее время много парней так погибло. Люди, которые могут переходить на магическое зрение и распознавать такие ловушки, редкость. Хотя почти все из нас в какой-то мере все же обладают магией. В пустоши без этого сложно». «Почему?» — вырвалось у меня, и Хорос пояснил. «Магический дар, даже самый маленький, обостряет интуицию, чувство опасности, даже улучшает реакцию. А в бою все решают доли секунды. Обычные люди редко задерживаются среди искателей». Развел он руками. «Да и в самой пустоши своеобразный магический фон, и он давит на пустых». Вздохнул и грустно добавил. «Нам бы хоть одного мага со стены в отряд. Ребята из Академии без труда видят такие ловушки». Я вспомнила, как показала своим четверокурсникам простейшую магическую иллюзию, которую они совсем не распознали, и волоски на руках встали дыбом. У пятикурсников дело обстояло немного лучше, иллюзию разглядели, но далеко не все. Получалось, мои ученики к таким засадам не готовы. Я и раньше собиралась поговорить на тему иллюзий с Даниэлем, который ведет у них боевую подготовку, но все никак не получалось. Судя по тому, что я успела узнать, он сам появился в Академии незадолго до окончания прошлого учебного года, и теперь я уверилась, что нужно обратить его внимание на этот пробел. «Не понимаю», — прервала я повисшую паузу. «Вы хотите, чтобы я ходила с вами в пустошь?» Эта мысль напрашивалась первой, но сражаться с порождениями этой земли я не горела желанием. «Нет-нет», — встрепенулся искатель. «Только в пустоши вас и не хватало, вам там делать нечего. Я даже не могу вас просить научить нас видеть эти ловушки, слишком маленький дар у большинства». «Но...» — Хорос внимательно на меня посмотрел. «Дошли слухи, что вы изобрели некие линзы, позволяющие человеку даже с минимальным даром без труда видеть магические потоки. А простая иллюзия — это грубое искривление этих потоков». «Действительно, мои линзы вам бы помогли», — кивнула я задумчиво. «И до меня наконец-то дошло». «Но откуда вы узнали о моих линзах?» «Не скрою, мне было приятно, что моим изобретением заинтересовались, но я ведь отдала его на откуп столичной академии, теперь она ответственна за производство линз». «У нас в столице есть друзья, они и рассказали», — пояснил Хорос. «Линзы наверняка скоро появятся в продаже, в академии меня в этом заверили». «Так-то оно так, но, судя по тому, что нам известно, в королевской канцелярии не хотят подписывать необходимые документы. Какие-то бюрократические проволочки, а искатели нуждаются в этих линзах уже сегодня. Мы не можем сидеть в городе и ждать, когда их, наконец, произведут. Нам всем нужно кормить семьи». Он помолчал. «Эйлин, хотя бы десяток таких линз нам бы очень помогли». Я растерялась. «Хорос, но я ведь не могу самостоятельно их производить. Таковы условия договора». «Но вы ведь можете сделать линзы для собственного пользования. Тут запрета нет. А потом, к примеру, по-дружески подарить их мне. Я тоже в долгу не останусь и отдарюсь, к примеру, заготовками под мощные накопители. Вы знали, что полые кости ядоклювов идеально для этого подходят?» Я кивнула, соображая, что делать. Хорос предлагал мне незаконную аферу. После того, как я подписала документы со столичной академией, я не имела права производить линзы на продажу. Но вариант, предложенный Хоросом, вполне законен. Ради спасения человеческих жизней я бы и в самом деле подарила ему эти линзы, но материалы для их изготовления стоят немаленьких денег, а я сейчас не могла себе позволить такие траты. Я пила взвар, соображая, как лучше сделать. «Хорос, я понимаю вашу озабоченность и готова помочь, но немного на других условиях». «Каких?» Искатель подобрался, как перед броском. «Для изготовления этих линз нужны ингредиенты. Сейчас их у меня нет, но если вы мне их подарите, то впоследствии я подарю вам уже готовые изделия. Но если линзы у меня не получатся, я не смогу вернуть вам подарки». «Идёт», — тут же согласился Хорос. «И если все получится, за 10 линз плюсом ко всему я подарю вам 3 накопителя. Хороших накопителя. Идёт?» «Идёт», — улыбнулась я. «Отказываться от таких подарков я была не намерена». Накопители были очень мне нужны. Они помогали слить излишки магии, которые возникали из-за сильных эмоций, подпитывали защиту спальни и в будущем пригодятся для опытов, которые уже зрели у меня в голове. И хотя сейчас у меня имелись свои многоразовые накопители, у них был лимит прочности на 4-5 подзарядок. А купить их мне не по карману. К тому же в последнее время моя магия снова шалила, и несколько дополнительных накопителей сильно упростили бы мне жизнь. Окрылённая перспективами, я поинтересовалась. «Кстати, а что вы хотите сделать с линзами?» «В смысле?» — не понял искатель. «Вы хотите вставить их в оправу очков?» — уточнила я вопрос. «Мне нужны размеры». «Очки?» — он перевел задумчивый взгляд на меня. «Не собирались же вы носить линзы в руке?» — опешила я, поняв, что искатель не задумывался об этом. Внезапно смутился этот суровый мужчина. «А какие есть варианты? Обычные очки нам не подойдут, легко слетят в бою, да и оправа ломается быстро. Может, сделать нечто вроде лупы?» «Лупа?» Я представила, как искатель идет по пустоши и как заядлый энтомолог что-то высматривает впереди. Но постоянно ходить с поднятой рукой как минимум неудобно. Поэтому я предложила. «А может, сделать что-то вроде гоглов, как у артефакторов? Кожаная оправа не поломается. Такие очки удобно носить на шее, а слегка выступающие кожаные края защитят линзы при падении». «Это хороший вариант», — Хорос почесал щетинистую щеку. «Но, дорогой, в такие очки придется вставить сразу две линзы, а мы планировали снабдить ими 10 отрядов. К тому же, кроме магических потоков, искателю нужно видеть, что происходит вокруг. Я понимаю, о чем говорю. Умею ненадолго переходить на магическое зрение, и мир тогда ощущается совсем иначе. Не заметить кочку под ногой — самое малое, что может случиться. Понимаю, что при должной сноровке вполне можно научиться ориентироваться и так, но все-таки гоглы — это не то. Секунда промедления на осознание может стоить жизни». Я понимала, о чем он говорил. Сама долго привыкала жить в мире магических потоков. Вернее, пыталась привыкнуть их игнорировать, чтобы видеть мир за ними. Именно для того, чтобы избавиться от постоянных разноцветных линий перед глазами, я и занялась изобретением линз. И вместе с тем нашла способ видеть магические потоки тем, кто в силу разных причин не мог этого делать. Для работы это очень хорошая способность, но в обычной жизни хочется видеть краски природы, а не бесконечное яркое мельтешение. А если сделать такие гоглы на один глаз? Внезапно пришла мне в голову идея. «Это как?» — сощурился Хорос, но я видела, что он уже что-то прикидывал в голове. «Вот как!» — я показала на себе, как это представляла. «Сделаем удобное крепление, чтобы можно было подогнать под любого носителя, и тогда можно будет видеть одновременно в двух диапазонах — реальном и магическом. Конечно, придется не один день привыкать к такому, и первое время люди будут испытывать некоторые неудобства». «Это отличная идея», — прервал меня Хорос, глаза которого азартно загорелись. «Поверьте, искатели каждый день терпят в пустоши столько неудобств, что еще одно не будет существенным». «Хорошо, тогда сегодня же...» Я осеклась, поняв, что уже довольно поздно, и исправилась. «Завтра же поговорю с ребятами-артефакторами, и мы представим вам на выбор несколько моделей». «А что мы будем должны им?» — уточнил Хорос. Я улыбнулась. «Ничего, они вам сами еще приплатят за идею. Это может стать неплохой курсовой работой». «Кожаный ремешок, курсовая работа?» — удивился искатель. «Нет, это будет лишь ее часть. А вот исследование на тему изменения мозговой активности при ношении такой линзы — да, скорее всего, придется подключить еще и лекарей», — задумалась я. «Вы знаете, мне эта идея нравится все больше и больше. И как я сама до нее не додумалась?» — воодушевилась я. «Так вы и додумались», — усмехнулся Хорос, но я его уже не слушала, прикидывая варианты исследований. На руках зашевелился йо-йо, хлопнул сонными глазками. «Господин Хорос, я бы на вашем месте поторопился доставить ей все необходимые ингредиенты, иначе скоро она сама вас найдет и будет ходить по пятам, пока вы ей их не дадите. Я знаю этот ее взгляд». Бедный искатель, не знавший о способности ежа говорить, округлил глаза, медленно привстал и заглянул за край стола. С его места ее на моих коленях не было видно. «Чего вы так на меня смотрите, уважаемый? Я не шучу. Эксперименты — страсть Эйлин, и я яркий тому пример». Прокашлялся искатель, медленно сел обратно, задумчиво поскреб щеку. «Да я и не сомневаюсь. Эйлин, напишите все, что вам понадобится. Думаю, уже завтра после обеда я доставлю вам в академию нужные ингредиенты».